Николай Новиков. Первый среди карапузов. Книга седьмая. Наномашины Шива. Первая глава. Спустя несколько минут. Холл младшего блока. «Спокойствие! Сохраняем спокойствие!» — кричала Катя. «Не паниковать! Вы только делаете все хуже!» Дети, осознавшие, что связь блокирована, на помощь никто не идет и родители не позвать, вовсю ревели. Кто-то, однако, уже проревелся заранее и теперь просто сидел в углу, поджав ноги и громко всхлипывая. И как здесь не паниковать? За окном, прямо за барьером, орды мух. Они летят сюда, они прижигаются к коже, да так, что невозможно содрать. И еще... Какой-то ребенок слышал доклад охраны, что мухи истощают барьер. Как тут не плакать младшеклассникам? «Ребята, успокоиться! Всем успокоиться!» — ходил Никифоров. Каждому, кто успокоится, 30 000!» На удивление, на пару детей действительно сработало. Услышав, что можно не плакать и получить деньги, они вытянули ручонки и со всех сил пытались сдержать слезы и сопли. Но не у всех есть столько веры. «Да из чего нам успокоиться? Нас убьют! Нас едят! Сожрут нас!» — плакала девочка. «Кто нас спасет? Тебе-то откуда знать, Катя? Я верю. Да, вот, есть информация от знающего человечка, что скоро все закончится». «Да от кого? Ну кто это может знать?» — не верили дети. Катя терялась. «Ну, знающего, умного и важного. И еще...» Она начала бубнить и краснеть. «Ай, короче, какая вам разница? А ну, хватит ныть! Важные люди все решат, и никакие мухи нас не сожрут. Главное, не бухтеть и ждать, пока нас...» Краем глаза, всего на секунду, ее взгляд зацепился за приметный темно-серый цвет. Это была чья-то макушка, чьи-то волосы. Катя сначала не обратила внимания, но вспомнив, что такие волосы только у одного человека, она медленно повернулась на окно. На улице стоял Михаэль. Стоял согнувшись, как перед спринтом. Без куртки, только в рубашке, шапке и кроссовках. Перед ним стоял Макс Хён с задранной рукой. «Что за...» И не успела Катя подумать, как Макс резко опускает руку, от Михаэля исходят фиолетовые молнии, и он, взбив ногой землю, просто вылетает из барьера, из безопасной зоны. Грёбаный первоклашка рванул прямо в центр апокалипсиса. Катя выпучила глаза. Бабах! Где-то вдалеке слышится громкий звук помятого автомобиля, и следом едва различимое «Ай, бля!» Следом глаза выпучил и Макс Хён, который смотрел в спину Михаэля. Катя медленно поворачивается в бок и видит Никифорова с точно такими же глазами, который тоже за этим всем следил. «Он чё, прям туда выбежал?» — пробормотала она. «Нам жопа!» Прежде чем рассказывать, как я влетел в машину, расскажу, как к этому пришло. «Всё запомнил?» — спросил Макс. «Угу», — кивнул я, прыгая на месте. Я разминался, как учили на тренировках. Прыжки, растяжка, разогрев мышц, на ногах кроссовки, на голове шапка с помпоном. Но ни куртки, ни теплых штанов, ибо сейчас они лишь помешают. Помешают чертовски быстро бежать. Рой, расчет расстояния до эпицентра. Я вставал в низкую стартовую позицию. Примерный расчет меньше, чем 3 километра. 3 километра и всего 5 минут для ребенка, что хочет изменить свою судьбу. «Помни, Микаэль, не заворачивай, сильно не разгоняйся и всегда, всегда заранее ищи, во что влететь. Поверь, просто держи в уме». Макс смотрел в сторону выхода. «Это векторное ускорение. Оно не создано для поворотов. Запомнил?» «Так точно». Не спуская взгляда с улицы впереди. «Барьер тебя выпустит, но обратно уже не зайдешь. 5 минут, Микаэль, ты справишься». Он хлопнул меня по спине. «Твои неудачи на мне. Готов?» «Так точно». «На счет 3. Раз!» — задирает Макс руку. «Фух!» «Выдыхаю. Кровь разгоняется, и вся энергосистема начинает бурлить. Готов! Готов! Я готов! Разум готов! Два! На руке выжигается татуировка лозы, а мозг же отсчитывает четвертый удар сердца. Тело готово! Три! Он резко ее опускает, я активирую технику и резко сбрасываю энергию в ноги, а время вокруг замедляется. Бах! Я делаю шаг. Резкий толчок в спину придает ускорение, а из-под ноги вылетают фиолетовые искры. На второй шаг пространство растягивается, и меня будто марионетку просто рвануло вперед по прямой. Третий шаг, четвертый, пятый. Я остановился все быстрее. Да кого там? Я уже был в десятки метрах от ворот. Скорость. Какая огромная скорость. Всего несколько секунд, и я уже в десятках метров. Я лечу. Ха-ха! Я просто лечу! Но! Черт! Как это остановить? Ох, блин! Ох, блин! Ох, блин! Я в панике начал вертеть глазами. Я слишком разогнался. Я слишком быстр. Я не успеваю переставлять, но... Ух, Не успеваю мутюкнуться, как подворачивается нога. Техника векторного ускорения слетает. Я запинаюсь и тупо улетаю вперед, даже не касаясь земли. Прямо нафиг в машину! Лишь чудом мне хватило мозгов извернуться и влететь спиной, а не шеей. Бах! Прогнулся металл. Ай, бля! Хватаю за спину. Адаптация к дробящему и перелому предотвратила серьезный урон. Но впредь не советую так делать. Я не всесилен. Пока что. О, не делать? Ну, блин, а я уже планировал. Жмурюсь. Ох, меня ща вырвет. Вот эту технику я получил. Да. Насколько же круто, настолько и кошмарно. Причем, как и сказал Макс, она действительно несложная. Реально лишь заклинание в голове и координация. А еще ей никто не пользуется, вот ровно по той же причине, по какой я ща в машине. Не, ты бежишь, как гоночный болид, это правда. Очень быстро. Жаль, что повороты и остановка в сделку не входили. Меня по факту просто толкают вперед. Все, дальше сам. Я зажмурился и открыл глаза, начиная выбираться из погнутого автомобиля. Все пространство давно стянулось, так что я мог рассмотреть город. Спереди, в конце улицы, я вижу ворота школы и Макса. Лица на нем нет. Видать, подумал, что ученик свернул шею в первый же забег. Понимаю. Отсутствовали и люди вокруг. Ни одного человека даже в окнах я не вижу. Зато я вижу мух. Так как я пролетел всю улицу по прямой, я уже достаточно удалился от школы с барьером. И здесь действительно мух было больше. И они были везде. Только влетев в машину, я убил пару десятков. Они бились об окна домов, кружились над дверьми и все больше прилетало с небес. Оправившись от удара об автомобиль, я аккуратно выставляю ладонь, позволяя мухам на нее сесть. Жмурюсь, жду и... Нет, ко мне они не прижигаются. Как цель они меня не видят. Я смогу все предотвратить. Сжимаю кулак. 4 минуты до пришествия чумного короля. Я справлюсь. Хлопаю себя по щекам и снова принимаю подготовительную стойку. Раз, два. Векторное ускорение — техника, толкающая тебя вперед. Тупая и прямая. Больше ничего она не делает. С ней не повернуть. И остановка здесь не предусмотрена. Кошмар. Но это единственное, что я смог бы изучить за несколько минут. Так что я выжму из нее все чертовы соки. Раздается звук рвущейся гитарной струны, и я активирую силу. Из-под ноги вылетают искры, и я делаю первый шаг. Все снова растягивается. В спину снова толкает невидимая рука. 2 шага, и я бегу на свой естественный максимум. Думай, Кайзер, ты не успеешь, если будешь врезаться во все подряд. У нас мало времени, у нас чертовски его мало. Как контролировать? Я отрубаю технику, и разгон останавливается. Черт, зря я это сделал. Я тут же запинаюсь и кувыркаюсь по асфальту, прокатываясь пару метров на боку. Жмурюсь. Хорошо, что одежда от школы. Рубашка содрана, все, мама бы убила. Я кряхчу и встаю. Попытка контролировать скорость успехом не увенчалась. Я тупо не могу так быстро переставлять ногами, ибо ускорение все же меня и по воздуху толкает, позволяя подлетать. Сжав зубы, я своими силами добегаю до перекрестка. Мухи вокруг становились все настойчивее, их рой густел с каждой секундой. Они затмевали солнце, превращая день в сумерки. «Рой, карту!» — приказываю я. Перед глазами вырисовывается карта города. Я ее отсканировал еще когда в коляске гонял. Впереди длинная улица, ведущая к центру. Именно там, в самом центре города, должен быть ответ. Но меня ждет несколько поворотов. Немного, но парочка есть. В основном все же это спринт по прямой. И главная проблема здесь — гребаные остановки. Я должен замедляться, чтобы не превратиться в фарш. Так, думай. Нельзя просто бежать и падать. Сжимаю кулаки и принимаю стойку. Фух. Ну, раз, два, вперед! Векторное ускорение снова вспыхивает фиолетовыми искрами. На этот раз я готов. Первый толчок, и мир растягивается, превращаясь в размытые полосы. Второй, и ветер свистит в ушах. Третий, и я уже лечу над асфальтом. «Поворот!» — мелькает мысль. «Остановка! Остановка! Остановка!» Отключаю технику, но теперь не пытаюсь замедлиться. Вместо этого я падаю на спину, расправляя руки в стороны. Слышу, как растирается одежда. Я кручусь телом, жмурюсь от боли и пытаюсь остановиться банальной силой трения. И у меня выходит. Одежда разодрана, осталась на асфальте. Но, разогнавшись до скорости машины, я остановился. Реально остановился. Жмурюсь и смотрю назад. Ох, блин. Длинная кровавая линия следовала прямо за мной. Вся правая рука разодрана. И становилось понятно. Долго я так не смогу. Левой надо. Сглатываю, принимая стойку. Разгон, три шага, и я уже лечу на скорости машины. Черт, еще один поворот! Да какой идиот проектировал этот город? Погоди, я могу! Сюда! Я выставляю левую руку, хватаюсь за фонарный столб и использую его как поворотник. Руку едва не вывихнуло нафиг, но из-за адаптации я ощутил, как на связках заранее нарос слой, и я остался с конечностью. Ха, есть! 3 минуты до пришествия Чумного Короля, — сказал Рой. И вместе с тем, прямо во время бега я услышал удар колокола. Громкий, будто похоронный. Он ударил прямо с неба. Грёбаный колокол! Видать, вот и официальный отсчет пошел. Надо бежать, надо бежать, надо бежать! Адреналин подскакивает, и гнев превращает его в настрой и энергию. Я быстрее! Я добегу быстрее, чем ты придешь, король. Ха-ха-ха-ха. Проявляется безумный азарт. Разгон. Пришлось тормозить. Я падаю на левый бок и начинаю скользить по асфальту. Встаю, жмурюсь, выдыхаю. Разгон. Еще остановка, еще падение. Боль, боль и куча крови. Но я продолжал бежать. С каждым пройденным метром усугублялась одна проблема. Я не могу бежать сквозь рой, как раньше. Мухи буквально отбивают мне лицо и едва не выпадают в рот. Я останавливаюсь, чтобы смахнуть трупы насекомых с лица. Фу, какая мерзость! Но стоило выдохнуть, как я увидел нечто противнее и страшнее. На тротуаре прямо под ногами лежал тело. Сначала показалось труп, но, приглядевшись, я понял. Человек внутри шевелится. Медленно, едва заметно, но дышал. Мухи облепили его целиком, создавая подобие кокона, полностью скрывая очертания тела. Они выглядели как консервы, живые консервы. Дальше их становилось все больше. Они лежали прямо на асфальте, десятки, может, сотни людей, каждый в своем коконе из мух, как гигантские черные куколки, раскиданные по улицам. Раздался второй удар колокола. 3 минуты до пришествия. От этого зрелища к горлу подкатывала тошнота, но времени на рефлексию не было, что бы ни ждало в центре города. Оно превращало людей в эти жуткие коконы, и я должен это остановить. Разгон! Ритм Геда запирал остатки энергии от новой техники, поэтому я не истощался так быстро, а наномашины, техника остановки крови и гнев позволяли не обращать внимания на содранную с мясом кожу. Быстрее! Толкаю себя вперед. Время утекает. От толчка к толчку я все лучше чувствую эту дикую скорость. Тело привыкает к ритму. Разгон, удар, остановка, снова разгон. В какой-то момент я понимаю, что улыбаюсь. Да, больно, да, страшно, но я могу это сделать. Я единственный, кто может пробиться через этот ад. Мухи атакуют окна жилого дома. Внутри испуганные лица детей. В их глазах застыл ужас. И что-то внутри меня вспыхивает с новой силой. Я это ощущал. Еще тогда, с крысами. Не нравится, не жрать, не сметь. Мое! Зарычало во мне что-то чудовищное. Город тонет в рое, но я прорываюсь вперед. Теперь каждый шаг — это не просто движение. Это обещание, это клятва. Добежать быстрее, остановить, не дать ему прийти. Мух стало так много, что теперь я бегу словно в песчаной буре. Я весь тону в их мерзкой зеленой крови. От наших столкновений я давно покрылся синяками, а дорогу я практически не вижу. Про шум я и вовсе молчу. Я не слышу собственных мыслей из-за этого жужжания. Впереди показалась центральная площадь, и я вижу то, от чего сердце пропускает удар. Стена из мух. Пульсирующая, перетекающая, словно живой организм, и такая плотная, что кажется черным занавесом. И оттуда я слышал крики. Человеческие, полные боли. Там кто-то есть, кто-то не закованный в гробы из мух, кто-то живой. Моя цель. Я добежал. Раздался третий удар колокола. Минута до пришествия. Я снова разгоняюсь, планирую влететь плечом прямо в живую стену. Но как же я удивился, когда не пробил. Да! Даже разогнавшись до скорости машины, я словно вонзился в мягкую ткань, которая просто меня отбросила. Что за... Жмурюсь, прикрывая рот. Дышать и видеть здесь нереально, из-за количества мух. Так что я сначала прикрываю рот, задерживаю дыхание, а потом прикрываю глаза, делая забрало. Смотрю на стену. Плотная, не разглядеть, что внутри. Пытаюсь ее разорвать руками, ведь это просто мухи, но тоже не выходит. Плотно сцепились. Бью кулаком, поднимаю осколок стекла и пытаюсь прорезать. Нет, нет и нет. На место мертвой встает новое. Это стена. Это именно барьер, чтобы не впустить к тому, кто внутри. Я до него дошел лишь потому, что мухи на меня не реагируют, иначе бы уже давно лежал в таком же коконе, как и остальные. Черт, черт, черт! Ну я ж близко. Я в шаге от победы. Но я не могу прорваться. У меня нет силы, которая поборет это Есть! Осознаю я. Чтобы не дать прийти вечному голоду, я призову другой, тот, что мне подчиняется. Я падаю на колени и трясущимися руками своей же кровью начинаю чертить круги прямо на асфальте, торопливо, но четко. Нельзя ошибиться ни в одном символе. 40 секунд, — сказал механический голос. Круг, пентаграмма, руны по краям. Пальцы двигаются сами, обводя голограмму помогающих наномашин. С губ срывается шепот на креольском. Слова сами всплывают в памяти, будто кто-то нашептывает их прямо в голову. Достаю из кармана горсть конфет. Жалкая замена рому и сигарам. Но сейчас сойдет все. Бросаю их в центр круга, продолжая речитатив. Кровь на символах начинает тлеть, испуская едва заметный черный дым. 30 секунд. Я вскидываю руки и тут же чувствую их присутствие. Древние, голодные духи. Они здесь, совсем рядом, привлеченные запахом крови и отчаяния. Конфеты в круге начинают плавиться, словно под невидимым огнем. Транс накрывает моментально. Нет времени на постепенное погружение. Глаза закатываются, тело содрогается. Я чувствую их всех. Каждую крысу в радиусе километра. Они тоже чувствуют меня. Своего короля. Связь установлена. Духи приняли подношение. Они видят ситуацию, видят мой возраст и решают помочь. Время действовать. Время звать. Ко мне! Завопил я нечеловеческим голосом, моментально выходя из транса. Я ощущаю, как потоки энергии прошлись от меня по невидимым каналам куда-то под землю и в стороны, и застываю в надежде услышать орду под землей. Томительные несколько секунд ничего не происходило. Я подумал, может, ничего не вышло, может, крыс не так уж и много. Но как же я ошибался? Все люки одновременно слетели, писк раздался со стен домов, а грохот под землей перебил даже жужжание мух. Орды крыс пришли по моему зову. И, направив руку, указав пальцем на стену из роя насекомых, «Жрать!» — приказал я. И тысячи маленьких тел устремляются к живой стене, дабы порвать ее на части. Первая волна крыс выплескивается на улицу. За ней вторая, третья. Они узнают своего короля. Я направляю их силу, их голод прямо на стену из мух. Начинается битва. Крысы впиваются в живую преграду. Разрывают, пожирают. Мухи замещают друг друга в попытке залатать стену, но крыс становится все больше. Они лезут отовсюду бесконечным потоком, подчиняясь моей воле. Я даже представить не мог, насколько много их может быть. 20 секунд. Стена содрогается. В ней появляется брешь, затягивается, снова разрывается. Крысиная армия неумолима. Они рвут, грызут, пожирают, освобождая проход. «Ну, молю, быстрее!» Я беру осколок стекла и встаю в стойку, готовый пролететь вперед. Я не чувствую ни усталости, ни адреналина, ни боли. Гнев заглушает. Я понимаю, что последствия настигнут меня через час, но сейчас Сейчас все на кону. 10 секунд. И, наконец, достаточно широкий разрыв. Крысы начали перекрывать его своими телами, продолжая жрать бесконечных мух. И, взглянув туда, вовнутрь, я увидел того самого мужчину, что подходил ко мне в Москве. Он стоял на коленях, сжимал свои плечи и мычал от боли, пока из его кожи, словно из кладки, вырывались те самые бесконечные мухи. И, задрав голову, он увидел меня. Наши взгляды встретились. «Прошу», — сказал он, и я прочитал по губам. «Убей меня!» «Хорошо. Прости, что так долго», — пробормотал я. Техника активируется. Звук хлопнувшей струны бьет по ушам, и я пролетаю мимо барьера из мух. Прыжок, второй, третий, и на полной скорости прямо в полете я рассекаю шею мужчины осколком стекла. 8 секунд. Я падаю на бок, останавливаюсь ценой содранной плоти и разворачиваюсь, тут же устремляясь до мужчины. Он схватился за горло, с которого бежала зеленая кровь, но не потому, что хотел спастись, а чтобы разорвать шею еще больше. Он вцепился в нее ногтями, не позволяя ране затянуться. Его тело падает, и я, не теряя ни секунды, выставляю руку. 6 секунд. «Похищение ядра!» Приказываю Рою высветить технику и тут же черчу ее схему у себя в голове. Зеленый туман, что исходил из упавшего тела, что уходил прямо в небеса, вихрем начал закручиваться в мою ладонь, формируя увесистый жемчуг. 4 секунды. «Быстрее! Быстрее! Почему мухи не пропадают и продолжают вылетать из тела? Почему магия держится? Ядро в моих руках! Я убил его, я запечатал его, но ничего не проходит!» 3 секунды. Последний шанс. «Черт, черт!» С воплем я закидываю ядро в рот и крушу его зубами, начиная втягивать и душу, и энергию. «Поступает огромное количество чумной энергии, начиная расщепление». Я жмурюсь, хватаюсь за грудь и падаю на колени. Мои кости начинают трещать, суставы гореть, а вены будто плавятся. Я прямо ощущаю, как эволюционирует мое ядро, а следом растет и тело. И это больно, это чертовски больно, настолько, что даже гнев не способен заглушить эти ощущения. Но у меня это уже было, я это уже знаю. Скажу больше, я был к этому готов. Так что, сцепив зубы, я терпел преображение, пока душа мужчины, страдавшего от бессмертия, не была переварена полностью. Я выдыхаю, сжимая кулаки. По лицу бежит пот, тело трясет, но я жив, я почти цел, и душу я успел сожрать в последнюю секунду. Это победа. Фух, ё-моё. Сглатываю, поднимая голову. Это было близко. А почему мухи не пропали? Последний удар колокола сотрясает площадь. Воздух становится густым, как патока, пропитанным запахом гнили и разложения. Дышать почти невозможно. Каждый вдох наполнен тяжестью тысячелетней могилы. Что? Нет, нет, нет, нет! Я моргаю, кручу головой в поисках существа, но не нахожу. Спереди нет, сверху нет, по бокам тоже нет. Тогда он... Сзади! Оборачиваюсь. Без какого-либо звука и признаков он появился сзади, будто всегда там и стоял. Старик в изодранном черном балахоне. Он опирался о посох, на конце которого покачивался тот самый колокол, что отсчитывал время до его прихода. Но я присматриваюсь и цепенею. Это не ткань колышется на ветру. Это тысячи мух ползают по его коже. Там, где должно быть лицо, копошащаяся масса опарышей. Пальцы на посохе — это переплетенные крысиные хвосты. Его тело — это живой улей из насекомых и грызунов, принявший человеческую форму. И он указывает на меня. «Ёхатый нот! Лок-лок, ты меня взмок! Мои руки опускаются, ноги подгибаются, а из ушей моментально прыщет кровь. Стоит голосу прозвучать в голове. Чумной король здесь, и он вызывает меня на диалог.